Глава 20. Маркиз де Монтеверде покровительственно улыбается. «Не буду скрывать, ты поразил нас своим искусством, юный цыга». Он слегка наклоняется к блондинке. «Не правда ли, дорогая сестрица?» Блондинка ослепительно улыбается и кивает, глядя на меня. «Вот оно что значит. Эта красотка – сестра этого рафинированного аристократа». Странно, ведь на публике эти двое ведут себя скорее как любовники. Впрочем, нравы Истона мне, пришельцу, не до конца ведомы. Может, у них здесь инцест не возбраняется. Я склоняю голову. От всей души благодарю вас, маркиз. «Еще, еще!» – начинают кричать посетители таверны. Я смекаю, что 15-летнему парнишке не стоит сразу же выкладывать полный репертуар великих земных бардов. Не ровен час примут за колдуна и спалят на костре. Нельзя забывать, что здесь средневековье. «Дорогой маркиз, уважаемая публика!» Обращаюсь я к залу, невольно пародируя Николая Баскова. «Я еще так молод, и это пока моя единственная баллада». Бард Ерин презрительно хмыкает. Завидует, бедняга. Мне даже жалко становится лысого эльфа. Отнимаю при помощи Высоцкого работу у человека. Ну да что поделать, мне тоже нужно что-то есть. Публика требует повторить коней привередливых, что я с удовольствием и делаю. В результате мне пришлось спеть бессмертное творение Владимира Семеновича аж 5 раз к вящему восторгу горожан. Наконец, искусство посетителям таверны надоедает, и они возвращаются к еде и выпивке. Я потихоньку слезаю с помоста и, подойдя к барду Ярину, протягиваю ему лунную лютню. «Держи, приятель, не продашь ли инструмент?» Эльф смотрит на меня, как на повесившуюся в холодильнике мышь, и ничего не отвечает. Но кто-то тянет меня за руку. Оборачиваюсь. «Мадам Сюзанна, хозяйка таверны». «Не трать на него слова, мальчик», — грудным ласковым голосом говорит она. «Уж то-что, а лютню мы тебе достанем. С вами рассчитались?» Холодным и деловым тоном интересуется она у стоящего рядом Ярина. «Монеты получены», — отзывается тот. Эльф прячет лунную лютню в сумку, злобно посверкивая глазами. «В ваших услугах мое заведение не нуждается», – противным начальственным тоном говорит мадам Сюзанна и тут же, сменив голос на ласковое воркование, берет меня под руку. «Следуй за мной, цыга». Мы оказываемся в небольшом помещении, похожем на чулан. Судя по тому, что здесь стоит стол, это кабинет мадам Сюзанны. Владелица таверны садится, поправляет пышные волосы. «Сколько же лет этой, как говорили подростки в моем мире, Милфе? 40?» Или уже 50? Скорее, все-таки 40, то есть, по сути дела, она моя ровесница. С ровесницами мне всегда как-то сподручнее разговаривать. «Так как тебя зовут?» – спрашивает она. «Бруно, госпожа». «Бруно. Необычное имя для цыги». «Да, называй меня мадам Сюзанна», – перебивает она. «Хочу тебе сказать, Бруно, что я, в отличие от многих жителей этого проклятого города, хорошо отношусь к твоему народу». А вот это приятно слышать. Нацизм, а по-другому я это назвать не могу, по отношению к цыгам, мне порядком надоел в Истоне. Кажется, следующему местному нацисту, обозвавшему меня помойной крысой, я вцеплюсь в глотку. «Благодарю вас, мадам Сюзанна». Она улыбается. «Что же, Бруно, давай поговорим о деле. У тебя есть работа?» «Вот оно что». «Да это превосходит все мои самые приятные ожидания». «Нет, мадам Сюзанна». «Твои баллады чудесны, как и твое пение, поэтому я хочу предложить тебе выступать в моей таверне по средам». Сердце мое готово выпрыгнуть из груди. Наконец-то я смогу стабильно зарабатывать и не дергаться из-за постоянного отсутствия денег. Но постой, есть важный нюанс. «Сколько же вы будете платить мне, мадам Сюзанна?» Лицо ее тут же становится серьезным и даже суровым. «Платить буду щедро. За один выход будешь получать по 200 челей». Калькулятор у меня в голове тут же включается. 200 челей за неделю. В месяце 4 недели, то есть в месяц я буду зарабатывать примерно 800 челей. Да это ведь вдвое больше, чем я должен платить за квартиру Эмилине. Однако нельзя забывать о питании. По 10 челей с меня и с Лейлы в сутки. 20 в день. Умножаем на 30, итого 600 челей в месяц. Мне нужно 1000 на все про все. Я буду зарабатывать 800. Неплохой выходит калинкор, как ни крути. Уж недостающие 200 челей я как-нибудь заработаю. Можете считать меня официальным бардом вашего достопочтимого заведения, мадам Сюзанна. Кланяюсь я. Милфа розовеет. Да ты, я вижу, благородный мальчик с прекрасными манерами и хорошо подвешенным языком, говорит она своим таким приятным, обволакивающим голосом. Не то что этот грубиян Барт Ярин. Кстати, под каким прозвищем ты будешь выступать? Этот вопрос застает меня врасплох, и я глубоко задумываюсь. Барт Высоцкий? Стыдно даже помыслить. Барт Бруно? Слишком просто. В Москве, в своем мире, я жил в районе Марьина роща. А что если... Барт из рощи, звонко говорю я. Она смеется. Прекрасно, Барт из рощи. Ну, получи свое первое жалование, Барт из рощи. Монеты стучат по крышке стола. Я пересчитываю их глазами. Ровно 200 челей. Никаких там стажерских вычетов, все по чести. Сгребаю деньги со стола и со всей искренностью благодарю мадам Сюзанну. Эта женщина мне определенно нравится. И если учесть, как часто я заглядывал ей в декольте, когда она считала монеты, наклонившись над столом, она нравится мне не только как работодатель и благодетельница. «Что ж, ступай, юный цыга», — говорит мадам Сюзанна. «В среду порадуешь моих посетителей своей чудесной музыкой». «А инструмент?» — вспоминаю я. «Не волнуйся, лунная лютня будет ждать тебя». Я выхожу из кабинета мадам Сюзанны в зал таверны. Народу стало значительно меньше, но маркиз Альдрик де Монтеверде со своей очаровательной спутницей все еще сидят за столом. Не меня ли они ждут? «Точно, меня», — маркиз подзывает взмахом руки. «Я приближаюсь, ощущая некоторую робость. С такого уровня аристократами вот так запросто мне еще беседовать не доводилось». «Как тебя звать, юный цыга?» — спрашивает де Монтеверде. «Бруно, сир», — отвечаю я. «А живешь ты где?» «В торговом районе, ваша милость». «Имеешь крышу над головой или бродяга?» «Снимаю угол у доброй женщины, ваша милость». Маркиз улыбается своей спутнице. Блондинка все это время смотрит на меня, подперев головку очаровательной ручкой. «Моя сестра Клодия весьма очарована твоим пением, юный цыга», – деловым тоном говорит маркиз. «В связи с этим я предлагаю тебе отправиться с нами в замок Монтеверде». «Вот оно что. Я вполне мог догадаться. Маркизу и его сестрице нужен придворный певец. А что, заманчивое предложение?» Жить в замке, петь Высоцкого аристократам, сытно питаться, участвовать в охотах. Скорее всего, назначат жалование. Блондиночка Клодия всегда рядом, и не удивлюсь, если нынче же ночью она навестила бы меня в опочивальне, которую мне выделит ее брат. Эх, заманчиво. Правда, заманчиво, но все же это не мое. Пока не мое. Мне хорошо у Эмилины, в ее скромном доме. «Увы, милорд, я вынужден отказаться от столь заманчивого предложения. С искренним сожалением говорю я». «Почему же?» Маркиз приподнимает тонкую бровь, словно впервые видит человека, способного ему перечить. Его пальцы начинают медленно барабанить по столу, и я ловлю себя на мысли, что эта привычка должно быть сводит с ума его подчиненных. Клодия же, напротив, слегка наклоняется вперед, и шелковое платье шелестит, обнажая опасное количество белоснежной кожи. Глаза ее горят любопытством, как у кошки, заметившей новую игрушку. «Ты первый за много лет, кто отказался от приглашения в замок Монтеверде. Неужели боишься, что твои диковинные баллады не понравятся нашему обществу?» «Нет, ваша милость», — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и твердо. Но, как вы уже знаете, мой репертуар состоит всего из одной баллады, и я считаю, что пока не достоин столь высокой чести. Я хотел бы прибыть в Монтеверде, когда у меня будет готово хотя бы 10 песен. 8, усмехается маркиз. 6, говорит его сестра. Я впервые слышу голос Клодии, и меня точно бьет током. У этой красавицы голос точь-в-точь, как у Таньки Садовской. Такой же нежный, мягкий и влекущий. Танька Садовская была моей первой взрослой любовью. Я поступил на первый курс экономического факультета. Танька, совсем молоденькая, работала в деканате, перекладывала бумажки. Я начал ухаживать, Ну, то цветочки принесу, то конфет-коробку. Наконец, Таня согласилась сходить со мной в кино, ну а дальше закрутилась. Прогулки по ночному городу, поцелуи на задних рядах кинотеатра, пение серенад под окнами. Но до секса дело так и не дошло, и закончилось все гадко. Однажды Танька, невинно хлопая своими глазищами, вдруг заявила мне, что ей предложил руку и сердце ректор нашего универа, пожилой мужик на крутой тачке. И она согласилась, даже кольцо золотое мне показала. Я обозвал Таньку меркантильной шлюхой, а на следующий день пришел в деканат, забрал документы и ушел в армию. Такие дела. «Благодарю вас, господин Монтеверде». Я кланяюсь маркизу, затем его сестре. «Благодарю вас, госпожа де Монтеверде». Клодия протягивает мне руку. Я целую тонкие пальцы, ощущая нежнейший запах лаванды. От Таньки Садовской, будь она неладна со своим старым пердуном-ректором, пахло так же. Да и похожа блондинка на Таньку. Я только сейчас обращаю на это внимание. Только Садовская была жгучая брюнетка. Надо быть очень осторожным с этой женщиной, думаю я. Танька, она и в мире трех лун, Танька. Что же, мы будем с нетерпением ждать тебя в своем замке, юный цыга, улыбается маркиз. Я еще раз кланяюсь и направляюсь к выходу из таверны у Сюзанны. На сегодня с меня светской жизни довольно, чему я несказанно рад. Холодный ночной воздух заставляет поежиться. Немного неприятно, что не успел закончить дела до наступления темноты. Я чужак в Истане, еще так мало знаю, и получить нож под ребра мне совсем не улыбается. Но настроение неплохое, ведь в кошеле звенят 740 челей. Этого хватит, чтобы вернуть Эмилине долг и внести плату за месяц. Правда, расплачиваться за жилье я пока не планирую. Жизнь без денег в этом городе мне порядком осточертела. Я иду быстрым шагом, прижимая кошель к груди. Улицы Истана после заката словно вымирают. Лишь редкие факелы трепещут у дверей богатых домов, да кое-где в переулке слышен пьяный спор. «Эй, цыгское отродье!» Я так и знал. Будет ли в этом городе хоть один день, когда на меня не нападут? Из-за тенистого дерева прямо передо мной вываливаются четверо. Три коренастых мужлана в кожаных доспехах и лысый щуплый тип с лунной лютней за плечами. «Барт Ярин, кто же еще?» «Слышь, бардишка!» – издевательским тоном окликает Ярин. «Маркиз золотом осыпал? Делиться надо, а?» Оленей, стоящих рядом с ним, я в таверне не видел. Очевидно, успел нанять на улице бандитов, чтобы расправиться с конкурентом. Жестокий мир шоу-бизнеса. Адреналин ударяет в виски. В армии научили, если у противника численный перевес, бей первым и беги со всех ног. Рука сама тянется к поясу, сжимает рукоять кинжала. Один из оленей, круглолицый и похожий на монгола здоровяк с покрытым оспинами лицом, хватает меня за воротник. «Карманы выворачивай!» Запах лука и прогнивших зубов. Я выбрасываю руку вперед. Оспиныч хватается за пах и валится на колени. Остальные застывают на секунду. Этого достаточно, чтобы рвануть в переулок. «Держи его!» Тонкий вопль барда Ярина раздается за моей спиной. Ноги сами несут сквозь темноту, сердце колотится в такт шагам. Поворот, еще поворот. Знакомая вывеска со вставшим на дыбы мулом. Дом Эмилины уже близко. Внезапно моя правая нога врезается во что-то, ступню пронзает острая боль, а я кубарем лечу на брусчатку. Я успеваю вскочить на ноги, но тут же понимаю, что боя с тремя вооруженными противниками мне не избежать, я окружен. «Вырвите ему кадык!» – злобно шипит Барт Ярин. «Хочу посмотреть, как выглядит его певучая гортань!» Я, дыша как затравленный зверь, поворачиваюсь от одного противника к другому, сжимая в руке кинжал. Ситуация – полное дерьмо, это я прекрасно понимаю, но сдаваться не собираюсь. Приму смерть с достоинством, как говорится. «Бруно, проблемы?» – слышу сбоку знакомый голос. «Эмилина, моя квартирная хозяйка, отделяется от темной стены ее собственного дома. На ней все тот же короткий фиолетовый камзол, изящно подчеркивающий широкие бедра и высокую грудь. Меч покоится на поясе, что мне кажется очень странным с учетом ситуации». Один из бандитов издает смешок. «Еще и баба! Повезло ж нам, заодно и позабавимся!» Кореша отвечают согласным гыгыканьем. Лишь барду Ярину не до смеха. «Черт с ней, с бабой!» – рычит он. «Убейте пивуна!» Эмилина медленно выдыхает, будто учитель перед непослушными учениками. Ее пальцы скользят по рукояти меча, но так и не обнажают клинок. Вместо этого Эмилина резким движением выбрасывает правую руку вперед, и в воздух вырывается небольшая огненная сфера, которая мчится в направлении моих врагов. «Огнишар!» – орет один из бандитов, надо полагать, уже знакомый с подобной магией. Этот здоровяк успевает нырнуть в переулок, а следом за ним, словно лысая крыса, Барт Ерин со своей лютней. Огнишар врезается в живот ближайшему ко мне громиле и вырывается из его спины. В воздухе разливается запах паленой плоти. Бандит, в кожаных доспехах которого появилась черная дырка, падает мордой на брусчатку. Последний наемник, осоловело переводя взгляд с Эмилины на труп товарища, наконец осознает, что к чему, и бросается к переулку. Я кидаюсь за ним, но Эмилина кричит мне вдогонку: «Стой, дурак!» Прекращаю погоню и возвращаюсь к ней. Лицо Эмилины искажено злостью, и злость эта по отношению ко мне. «С тобой хоть один день может пройти спокойно, цыга?» – спрашивает она. Я не отвечаю, чтобы лишний раз ее не драконить. «Надо бы взять с тебя 1000 челей за фаервол», – бурчит она, вцепляясь в воротник мертвого бандита. «Ну да ты ведь потом в еще худший переплет меня втравишь. Помоги, чего стоишь, как охламон?» Я тоже хватаю бандита за воротник, и мы тащим тяжелое тело к дубовой двери. Эмилина произносит заклинание, толкает дверь. Мы затаскиваем мертвого наемника в дом, дверь со стуком закрывается. Теперь можно перевести дух. «Прости, Эмилина», — решаюсь я подать голос. «Это все завистливый Барт Ярин». Раздается девичий вскрик, и на секунду мне кажется, что это крикнула Эмилина. Но нет, конечно. Лейла вышла из своей комнаты и увидела труп. «Живо скройся!» – злобно приказывает Эмилина. Лейла спиной отступает в свою комнату и закрывает дверь. Хозяйка поворачивается ко мне. «А ты, Бруно, немедля тащи этого Борова во двор, закопаешь его под старой собачьей будкой, и на глубине не меньше метра. Лопату найдешь в сарае. А я спать!»